10. «Где мы?» — испуганно спросил Эфикл, щурясь от солнца, бившего ему прямо в глаза. «Где это мы, пустышка?» «На пелёне», — коротко ответил Гермий, не вдаваясь в объяснение. «Можжевельником пахнет». Похоже, Эфикл сразу и безоговорочно поверил другу пустышки и теперь пытался справиться с потрясением. «И еще травой. Алкид, ты слышишь, мы на пелёне. Ты лучше кричи, Алкид, или дерись со мной, только не лежи вот так, как неживой». «Заткнись», — оборвал мальчишку Гермий. И Фикл послушно замолчал, сглатывая противный комок, предательски застрявший в горле, и стараясь не сморгнуть повисшую на ресницах слезу. Но она все-таки слетела, каплей соленой росы упав на стебелек травы, согнувшейся под этой неслыханной тяжестью. Гермий даже не повернулся к нему, словно амфитрионова сына больше не существовало на свете. Осторожно опустив наземь бесчувственное тело Алкида, Лукавый направился к кустам Маквиса. Те внезапно качнулись, расступаясь, и навстречу Гермию вышел Херон. За спиной Лукавого еле слышно ахнул Эфикл. Что простительно мальчишке смертному, то позорно для взрослого бога. Но и Гермию захотелось отступить на шаг, когда он увидел непривычно суровое лицо кентавра. Косматые брови Херона сошлись к переносице, как беременные грозой тучи нависают над горным хребтом. Резко очерченный рот отвердел, в раскосых глазах обжигающе играли зарницы. Под шелковистой кожей конского крупа и человеческого торса слегка перекатывались валуны мышц. Четыре стройные ноги с тонкими бабками словно вросли в землю. Выпрямившись во весь рост, Херон был более чем на голову выше Лукавого. И Фиклу он вообще должен был показаться гигантом, и Гермию стоило некоторого труда припомнить, что он — Гермий Психопомп, один из семьи, и бояться ему в сущности нечего. Он попросту разучился бояться, и сейчас это ощущение поразило его своей новизной. «Вот», — глупо пробормотал Гермий, не в силах отвести взгляд от Херонова лица. «Вот, Херон, это мы. Ты же говорил, если с ними, то, мол, можно без разрешения?» Кентавр не ответил. Он пристально смотрел поверх Лукавого на неподвижно лежащего Алкида. И словно в ответ этому взгляду Алкид шевельнулся, хрипло застонав, но стон внезапно перешел в такой же хриплый, нечеловеческий смех. Гермий дернулся, резко оборачиваясь. В этом диком хохоте он услышал предсмертный вскрик фиванского учителя Митрила, упавшего на нож, который острием вверх был закреплен в самодельном жертвеннике. Свершилось жертвоприношение. Кровь пролилась на камень, павшие на миг вздохнули полной грудью, колебля медные стены Тартара. Гермий замешкался, вслушиваясь в гул преисподней, и пропустил то мгновение, когда Алкид кинулся на него. От страшного удара головой в живот Лукавого потемнело в глазах. Он согнулся, хватая ртом воздух, и только руки его делали привычное дело, обхватив тело взбесившегося мальчишки и перебрасывая его. Нет, совсем не так, как хотелось, через себя по крутой дуге, чтоб только пятки мелькнули в воздухе, а грубо, почти над самой землей, в последний момент едва удержав ставшего невероятно тяжелым мальчишку. Алкид упал на бок, но тут же вскочил, кинувшись к растущему рядом орешнику. Молодой ствол толщиной с запястья жалобно хрустнул, когда Алкид вцепился в него обеими руками и изо всех сил ударил босой пяткой у основания. Лопнула лента пятнистой коры, и, выставив перед собой палку с белым измочаленным концом, безумный ребенок двинулся на Гермия. Не ведая, что творит, невинный и смертоносный, взбесившийся зверь, несчастный мальчишка, безымянный герой. Дверь, в которую стучатся все. Тартар, Олимп, Зевс, Амфитрион, Гермий, Иврит, боги, люди, нелюди. Израненная мишень многих хитроумных стрелков. И Гермий второй раз за сегодняшний день вспомнил, что это значит бояться. Лукавый никому и никогда не расскажет об этом случае. Промолчит о нем и Херон, потому что им обоим, богу и кентавру, привиделось одно и то же. Пурпурно-золотистое марево, в котором противоестественным образом смешивалось расплавленное золото и отливающий черным пурпур. А в нем, в сверкающем тумане, стояло двуцелое существо вне добра и зла, вне правды и лжи, вне Тартара и Олимпа, но равно способное быть и тем, и другим. Содрогнулся Пулеон. Не сразу понял Гермий, что происходит, а когда понял, кентавр уже второй раз взвивался на дыбы, и передние копыта его снова били оземь, заставляя гору молить о пощаде. Вечное право сыновей крона временщика. Воззвать к Тартару, трижды ударив свою бабку Гею землю, воззвать и быть услышанным. Только Зевс, олимпиец, бил молниями, Посейдон и Насигей трезубцем, а кентавр Херон просто копытом. И Гермий понял, почему семье было важно, чтобы Херон Кранит в дни титана Махии оказался в стороне, не участвуя в битве. И Пелион потом отдали кентавру, и нелюбовь к семье простили, и Стиксом клялись не поднимать на Херона руку. В третий раз ударили копыта, и конское ржание вырвалось из человеческого рта кентавра, громом прокатившись над Пелионом. Так ржал, должно быть, великий крон в облике лазурного жеребца, несясь по земным просторам вслед за кобылицей Филюрой, матерью Херона. Вслушался в далекий Херонов зов Тартар, крон павший вслушался в ржание над Пелионом, горой недолгого своего счастья, и когда эхо трижды повторило голос кентавра, маленький Алкид выпустил из рук смешную свою палку и навзничь упал на траву. Гермий посмотрел на него, потом на застывшего, как изваяние, Ификла, и вновь на Алкида. — Я был прав, — прошептал Лукавый, поднимая невидимый до того жезл кадуцей, обвитый двумя змеями. — Я был прав. Герой должен быть один. Жаль, что так получилось. Я сам отведу твою душу в Аид, мальчик. Это все, что я могу для тебя сделать. Ну что, пошли? Камень попал ему в правое плечо, чуть не заставив выронить жезл. Гермий зашипел, схватившись за ушибленное место, и Фикл, всхлипнув, торопливо метнув второй камень, промахнулся и вытер слезы ладонью, размазав грязь по лицу. Потом мальчишка закусил губу и шагнул вперед, став между братом и богом. «Гад ты, пустышка!» — срывающимся голосом выкрикнул Фикл. «Гад ты и обманщик! А мы-то тебе верили, дураки!» Он шмыгнул носом и присел на корточки, ухватившись за валун величиной с голову, на треть вросшую в землю. «Не бойся, Алкид!» И Фикл стиснул зубы, не замечая, что из прокушенной губы идет кровь, и качнул неподдающийся валун с такой ненавистью, словно это была голова гада-пустышки, которую он собирался оторвать. «Ты только не бойся, ладно? Сейчас мы их убьем и уйдем отсюда. Уйдем домой. Ты, главное, не бойся. Ты помни, что ты — это я, а я не боюсь. Это пусть они и нас боятся». Тонкие руки натянулись, каменная голова недовольно заворочилась, из-под нее во все стороны брызнули растревоженные черви и мокрицы. И Фик лохнул, приподняв выскальзывающую из рук ношу до колен, едва не выронил ее, но в последний момент перехватил камень снизу и неожиданно легко вскинул его себе на плечо. Он не видел, как позади него вставал пришедший в себя Алкид. Сперва на колени, изумленно моргая и переводя взгляд с брата на Гермия, вновь поднявшего жезл. Потом во весь рост, подобрав упавшую палку, недобро сощурившись и не задавая никаких вопросов. После приступа Алкид не твердо держался на ногах, но это не делало его похожим на больного ребенка. Скорее, он был похож на кулачного бойца, упрямо встающего после пропущенного удара. Нет, и Фикл не видел этого. Просто камень вдруг стал вдвое легче, а смерть превратилась в нечто далекое и совершенно невозможное — как и должно быть, если тебе 8 лет. Или, если ты сын Амфитриона, внук Алкея, правнук Персея и лишь потом праправнук какого-то там Зевса, тайком шастающего по чужим спальням. Мелькнуло в мозгу у Гермия, и от этой чуждой, крамольной, противоестественной мысли холодный пот выступил на лбу Лукавого. Плечом к плечу, не по-детски ссутулившись, хмуро глядя из-под лобья, Гермий с ужасом узнал боевую повадку Автолика, своего сына. Перед Гермием стояла сила. Юная, неокрепшая, хрупкая до поры, впервые осознавшая себя сила смотрела на друга, ставшего врагом, на первое в своей жизни предательство, и в глазах силы, сквозь застилавшие их слезы, ясно читалось желание убивать. Убивать навсегда, без пощад и сожаления. С нелепым камнем на плече, с наивной палкой в руках, перед Гермием стоял новорожденный мусорщик-одиночка, истребитель-чудовищ, и он, Гермий Психопомп, сейчас был предателем, подлецом, чудовищем, мусором, который следовал убрать или сжечь. И обвитый змеями жезл Кадуцей был в этот миг не менее нелеп и смешон, чем грязный валун или ореховая палка, потому что близнецы больше не видели в пустышке друга, но они не видели в нем и Бога. Не Тартар. Лукавый сам поставил себя против этих детей сегодняшним предательством, как против равных, как змея, загнавшая в угол хорька. И Ананка неотвратимость лишила Гермия права решать и выбирать, оставив лишь право драться с теми, кто только что сказал: «Сейчас мы их убьем и уйдем отсюда». Убьем и уйдем. Впервые жезл показался Гермию невыносимо тяжелым. Лукавый чуть не упал, когда Херон властно отстранил его и, как ни в чем не бывало, направился к близнецам. Хвост кентавра описал в воздухе замысловатую восьмерку. Херон наклонился, сорвал желтый цветок нарцисса и сунул его себе за ухо. — Да яси не докинешь, — спокойно спросил кентавру и Фикла, одной рукой указывая на камень на плече мальчишки, а другой махнув в сторону ясеня, растущего в 20 шагах. — Да тебя докину, — враждебно отозвался и Фикл, и, подумав, добавил: — Ближе не подходи, лошадь. — Сам ты лошадь, — засмеялся Херон, пританцовывая на месте. — Пуп не надорви, герой, ну-ка дай сюда камешек. Герми удивленно смотрел, как и Фикл безропотно отдает кентавру свое оружие, а Херон взвешивает камень на ладони, глаза кентавра при этом странно вспыхнули, и швыряет глыбу в старый ясень. «Здорово!» — одновременно выдохнули забывшие обо всем близнецы, когда камень врезался в корявый ствол и, ободрав кору, упал к подножию пелионского великана. «А вы думали?» — в тон им отозвался Херон, блестя зубами, который завистник, скорее всего, назвал бы лошадиным. — Ну что, парни, поехали ко мне в гости? — Поехали? — недоверчиво спросил Алкид, запустив в ясень своей палкой и промахнувшись. — Мы тебя что, в колесницу запрягать будем? — Нет уж, — расхохотался кентавр. — Мы с вами как-нибудь без колесницы обойдемся. И подхватил подмышки сперва и Фикла, а потом и Алкида, изогнувшись и усаживая братьев на своей конской спине. «Держитесь», — строго приказал Херон, но в этом не было нужды. Алкид ухватился за брата, и Фикл вцепился в правый локоть кентавра, и две пары пяток дружно забарабанили по гнедым бокам Херона Кранида. «Эх, жаль, стрекала нет», — заикнулся было Алкид, с тоской поглядывая на брошенную им палку, но кентавр сделал вид, что не расслышал, и медленно иноходью двинулся к кустам маквиса, откуда не так давно появился. У самых кустов он задержался и покосился на одиноко стоящего Гермия, словно впервые его заметив. — А этого с собой возьмем? — небрежно спросил Херон, теребя свободной рукой цветок за ухом. — Не-а! — возмущенно заорали близнецы, и Фикл даже погрозил пустышке кулаком, чуть не свалился на землю и поспешно уцепился за Хирона. «Правильно», — согласился кентавр, тряхнув гривой спутанных волос. «Этого мы не возьмем. А если он сам придет, то мы его...» «Зарежем», — предложил Алкид. «Повесим», — добавил Эфикл. «А потом утопим», — вполне серьезно подытожил Хирон. «И после всего этого заставим развести костер и сварить нам похлебку. Договорились?» И, не дожидаясь ответа, весело заржал и двинулся напролом через кусты. Когда треск, топот и вопли значительно отдалились, покинутый в одиночестве Гермий почесал затылки, сунул жезл за пояс и, растерянно пожав плечами, двинулся следом за Хироном, вполголоса проклиная колючие ветки, норовящие хлестнуть по лицу.